بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دالشا برستوبايت автор к первому разделу своей книги «Фастул Ауэль Адаб Талиб Фи Нафсии», то есть адабы талиба, который он должен соблюдать в отношении самого себя. Аль-Фасул Ауэль Адабу Талиби Фи Нафси Ауэлан Аль-Илму Айбада Аслу Русули Фи Хади Лахилья Бель Вали Кулли Амрин Матлуб Айлмук Би Анна Аль-Илма Айбада Кала Ба'ду Лулама Аль-Илму Салату Сир Ва Айбадату Л-Калиб. Да. Так, первый раздел – правила благопристойности, которые искатель знаний должен придерживаться в отношении себя. Первое, говорит он, знание – это поклонение. Аль-Илм Ибада. Вот первое, что ты должен усвоить. Так, сегодня первое правило изучаем о благопристойности. Что оно? Аль-Илм – это что? Аль-Илм – это Ибада. Ильм – это поклонение. Знание – это поклонение. Это есть, говорит он, основа основ в данном сокровище, хилья. Книга называется хилья. В этом сокровище это есть основа основ, да и во всяком добром деле. Ты должен знать, что знание – это поклонение. И один из ученых сказал, «Аль-Ильму салату сир, ва ибадату ль-кальб». Знание – это намаз души и поклонение сердца. Это намаз, молитва души и поклонение сердца. Так, он говорит о том, что «Ильм Айбада». Посмотрите, это очень важно. Многие ли из нас задумываются об этом, вспоминают об этом, что «Ильм» – это «Айбада». Ты читаешь Кур'ан, учишь суры, ты вспоминаешь о том, что это «Айбада», что это ты делаешь для того, чтобы приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля, получить довольство Аллаху Субхану ва Тааля. Нужно об этом все время вспоминать, когда учишь что-то, когда читаешь что-то, когда сидишь на уроке, вы вспоминаете, что вы сейчас совершаете ибада ради Аллаха Субхану, что это ибада, поклонение. То есть все время для талиб-уль-ильм, хорошо, это воспоминание очень важно, что вот это знание, это поклонение, причем из самых важных видов поклонения, посредством которых человек приближается к Аллаху Субхану ва Тааля. Из тех вещей, посредством которых наиболее сильно человек может приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Почему так? Потому что ильм прежде слов и прежде дел. Потому что без ильма ты не сможешь ни сказать правильно то, что угодно Аллаху, ни сделать то, что угодно Аллаху. Потому что без ильма ты не будешь знать, это деяние сахих или фасид. То есть действительно или недействительно. Без ильма ты не можешь знать, это деяние сунна или это бида. Только имея знание, ты сможешь отличить Аль-Гуда Ад-Валяль, то есть прямой путь от заблуждения. Аль-Хак и Аль-Батыль, истину и ложь, только на основании знания. Поэтому Аль-Ильм, конечно, это Айбада. Не всякого сомнения, причем из самых великих и самых лучших видов поклонения, что Аллах Субхану ва Тааля, Он в Коране упомянул джихад, усердие на пути Аллаха Субхану ва Тааля вместе со знанием. Сказал Аллах Субхану ва Тааля: «Вама кана лиль муминина лиянфиру кафа фалаула нафара мин кулли фиркати минхум таифатун литафаккаху фид-дин ва линзиру каумам иза раджау илейхим лааллахум яхзарун». И не подобает верующим, говорит он, выступать всем вместе, то есть военные походы. Почему бы из каждой группы не отправиться по одному отряду для того, чтобы получать знания в религии и увещевать потом свой народ после того, как вернуться к ним. Может быть, они поостерегутся. То есть Аллах Субхану Тааля приказывает, чтобы не все шли, не все отправлялись в войны, чтобы были группы, которые изучают религиозное знание и потом доносят до людей и увещевают. То есть, посмотрите, насколько важной вещью является талиб-уль-ильм. Это «факкаху фид-дин», чтобы обрели знания в религии, понимание в религии, увещевали свой народ, когда вернутся к ним. Может быть, они постерегутся. Пророк, алейхиссалату вассалям, что сказал? «Ман юриди ля бихи хайран, юфаккиху фид-дин». Для кого Аллах желает блага, тому дает понимание религии, знание религии. То есть знание, понимание акиды, таухида прежде всего, знание айбадатов, знание маамалятов, знание нормам благопристойности. Пророк алейхиссалату вассалам говорит, что «Ман салака тариқан йальтамису фихи илман, сахалаллаху лаху бихи тариқан иль джанна». Тот, кто следует путем поиска знаний, для того Аллах облегчает посредством этого путь в рай. Поэтому из самых великих видов поклонения. И поэтому я поздравляю вас и призываю вас благодарить Аллах Субхану ва Тааля за то, что Он позволил вам иметь какое-то отношение к талиб-ильм, то есть к получению шариатского знания. Если ты видишь, что Аллах Субхану ва Тааля одарил тебя вот этим, вот этой милостью, что ты начал получать шариатское знание, то радуйся. Радуйся благу, потому что сказано, что тот, для кого Аллах хочет блага, тому дает понимание религии. Надейся, что Аллах Субхану ва Тааля хочет для тебя блага. Имам Ахмад, рахмаллаху тааля, он сказал, «Аль-Ильм ла я'дилуху шейли ман саххат ниету». Сознанием ничто не может сравниться, если у человека правильное намерение. Его спросили, а как может быть как намерение правильным, чтобы оно было правильным? Абдилля, что нужно делать? Он сказал, то есть в чем заключается это правильное намерение? Абу Абдилля, это его кунья была, рахмаллаху тааля, он сказал, «Янви рафаль джагля ан нафси и ван гайри». У него должно быть намерение избавить от невежества себя и людей. Валей, фаинна шарта лайбада, ауалан, ихласу ниети лиллахи субханаху ва тааля, ли каулихи, ва ма умиру илля ли абуду Аллаха, мухлисина лаху дина, хунафа, аль-ая. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث. Говорит автор, отсюда следует, то есть итак, первое мы усвоили. Все время помнить о том, что ильм это что? Это ибада из самых лучших видов поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Все время помнить. Отсюда следует, говорит он, что для знания, как для всякого поклонения, необходимо соблюдение условий. Каких условий? Мы с вами знаем эти условия, по милости Аллаха. Первое – это «Ихласу нияти лилляхи субханаху» – искреннее посвящение знания, намерение одному лишь Всевышнему Пречистому Аллаху, как сказано об этом в Коране, «Вама умиру илля ли ябуду Аллах мухлисина лаху дин хунафа». Было им приказано только поклоняться одному Аллаху, искренне посвящая ему религию, будучи ханифами. И говорит он в известном хадисе, который является хадисом фард, переданным от Амиру аль-Муминин, повелителя правоверных Умара ибн аль-Хаттаба, сообщается, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Иннама ля'малю бинният», поистине деяния оцениваются по намерениям. Хадис фард. Что это значит хадис фард? Фард, то есть хадис, который передан от одного. Хорошо, то есть в цепочке передачи один передатчик, только от Умара ибн аль-Хаттаба. Хорошо, передано. Поэтому называется хадис фард. В известном хадисе на это тоже указано. Итак, здесь автор говорит о такой важной вещи, как ихляс ан-ния. Ихляс ан-ния. То есть искренность намерения при получении тобой шариатского знания. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он принимает деяние совершенное, только деяние совершенное с чистым намерением. Ты учишь Коран, машаллах, сура за сурой, джуз за джузом. Так вот, твой хифз не будет принят Аллахом Субхану ва Тааля. Чтение тобой книг, Корана, изучение тобой арабского языка, чтобы понимать религию, понимание тобой религии, может быть, разбираешься во многих религиозных вопросах, даже сложных вопросах, ничто из этого не будет принято Аллахом Субхану ва Тааля. Что бы ты ни выучил, что бы ты ни читал, Аллах не примет от тебя, если у тебя не будет чистого намерения, чтобы это было посвящено только Ему одному Субханаху. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء رياء شرك أو رياء إخلاص ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدا أو صرف وجوه الناس إليك فإن هذه أمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى بل وتحمي الحمى. Дальше он говорит такие замечательные слова. Он говорит, если знание теряет ихлас, теряет искренность, чистоту намерения, то из лучших видов поклонения, из лучших видов поклонения превращается в самый низкий из грехов. Ничто так не разрушает знание, как стремление к показному, рия. Будь то рия ширк или рия ихлас. То есть, будь то смешанное стремление к показному, или чистое стремление к показному, или стремление прославиться, тасми, когда человек говорит, желая, чтобы о нем услышали, я получил знания, я выучил. Такие вот замечательные слова. Он говорит, что знание разрушается, если намерение к нему что-то примешалось. Ничто так не разрушает знание. Говорит он, что, представьте, из самых высоких видов поклонения превращается что в самый тяжкий грех? Потому что ширк. Потому что хуже греха, чем ширк, нет. Если знание не ради Аллаха, тальбаль не ради Аллаха, субхану тааля, то тогда из самых мерзких и низких грехов. И ничто так не разрушает знание, как стремление к показному, рия. Дальше он говорит, будь то рия ширк или рия ихлас. В чем разница между рия ширк и рия ихлас? Два вида. В Коране он говорит об этом, что два вида есть рия. Первое – это рия-ширк, то есть когда человек совершает деяния ради Аллаха и ради людей, чтобы люди увидели и восхитились. А есть рия-ихляс, чистая рия, то есть когда вообще человеком только движет что стремление к показному, только чтобы люди, не ради Аллаха, ради людей. Так вот, это ничто так не разрушает деяния, как вот эти два вида рия. И такая вещь далее он говорит, как тасмия. Что такое тасмия? Когда человек говорит, чтобы о нем услышали. Хочет, чтобы люди услышали о нем. Говорит, алимту, хафизту, я то изучил, это изучил. Хафизту, выучил столько джузов, я машаллах. Все все сказали, машаллах. Столько джузов выучил. И он говорит далее, посему неукоснительно освобождайся. Неукоснительно, все время освобождайся от всего, что примешивается к твоему намерению подлинного поиска знания. Будь то, и дальше он напоминает пороки, от которых нужно освобождаться. Будь то любовь к известности, хуббу зугур, и славе. Желание возвыситься над ровесниками, над ровнем. Тафавук аль-акрам. Превращение знания в ступеньку, в лестницу для достижения мирских целей или мирских благ каких-то, таких как авторитет, престиж, джа называется по-арабски, или имущество, или уважение людей к тебе, или слава, или поиск похвалы в твой адрес. Для обращения на себя внимания людей эти и подобные им вещи, если примешиваются к намерению, портят его и уничтожают бараку знания, благодать знания. Поэтому ты обязан защищать свое знание, говорит он, от примешивания к нему желания чего-то, кроме Аллаха Всевышнего. Ничего больше, кроме Аллаха Всевышнего, никого больше ты не должен желать. Посредством твоего знания, получения знания. Более того, нужно охранять то, что вокруг, все то, что вокруг него. То есть не само только намерение, не само только знание, но и то, что вокруг него даже, подступы к этому нужно охранять, говорит рахима Аллаху Тааля.